ногами наступаю на асфальт. Я ищу своих друзей, они ко мне должны подъехать. Были рэпом, взять они стволы и наркоту, поехать на разборку, продумать всю мозгу. Но время прошло, да, все одно дерьмо. Заряжаю 5 патронов, ботинок сую нож. Надо выручать братву, если надо. Может быть, на стрелке нарвались, а на засаду сами. Да ну лимон, наверное, может, заболел. На него так не похоже, поступить так не посмел бы он. Кто и там, как дерьмо оттуда лезет за спиной, торчит нога в руках с деньгами чемодан. Сука, фраерок, на бабки нас кинул, легавых навел, получил свой гонорар. Падла, что будет с ним, каждый уже знает. Посиди, поговорим и закажем ему гроб. Говно такое нужно убирать с дороги быстро, чтобы остальные не влезали ни в свой бизнес. Нужно каждой падле урок по горлу счет. Добро пожаловать на борт, получи путевку морг. Убей этого гада, убей, убей. Похороните эту суку и слез не лей. Убей этого гада, убей, убейте вонючего детеныша, ядовитых змей. Убей этого гада, убей, убей. Похороните эту суку и слез не лей. Убей этого гада, убей, убейте вонючего детеныша, ядовитых змей. Убей этого гада, убей, убей. Похороните эту суку и слез не лей. И нету в этом фильме достойного героя. Слово честь, как пухи улетело жадным роем. Мы его достанем во что бы то ни стало. Он получит свое за такое западло. 9 грамм свинца и холодным железом правосудием станет ствол моего пистолета. Стоять шакал на месте, а ты уже на дне. Вопросы задаю здесь я. Моя душа сегодня гневит и все надежды подорвал. Что возлагали на тебя, ментам продал. Падла, ты насрал на нас. Я прочитаю, брат, тебе молитву черную по-нашему. Бог мой, ты меня прости за грехи тяжкие. Стреляй же, подари ему его смерть. Предпочитаю, чтобы за ошибки все платили. Гром даст звуки и какое-то движение, и рухнет труп предателя на землю. Пусть знает, что с нами опасно играть. Убей его, убей, ублюдка твою мать. Убей этого гада, убей, убей. Похороните эту суку и слез не лей. Убей этого гада, убей, убейте вонючего детеныша, ядовитых змей. Убей этого гада, убей, убей. Похороните эту суку и слез не лей. Убей этого гада, убей, убейте вонючего детеныша, ядовитых змей. Ублюдку вышибли мозги за то, что на понтах играли. Мы добились справедливости, его мы наказали. Точно весь крови, сука, на дешевых не похоже. Вроде заряди, замочи. Пустите пулю в лоб, собирайте денежки, ложите в гроб. Помолитесь, мы идем, готовьте задницы. Кто смел, посмел нас посадить на мель. Готовьте беспредел, сука, к вам пришел отец. Великий день, наконец целуйте крест. Хороший день, братва, для того, чтобы умереть. Игра, кто-то проиграет, поясняю, потеряет. Проебет, проиграет все. Бум, ставка, суки, моя жизнь на кону. Палачу, доверяете вы жизнь палачу. Я держу ответ за себя, где понятия наши, нарушать которые нельзя. Нет, нет, доброму волку не нужны шакалы. Я что за кусок, вернут его на нары. Бей его, бей, его знать не хочу. Что мне эти суки, что продают мать родную. Если он святое, за бабки продам. Тогда о чем же здесь ему можно говорить за нас? Послушайте меня, мое мнение такое. Чтоб не отравиться, срезайте все гнилое. Захотел, сел на халяву поживиться. Друзей продал, не успеешь помолиться. Убей этого гада, убей, убей. Похорони